Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 25 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Рабочее совещание в парламенте республики. В Арцах прибыли мексиканские депутаты. Министр обороны НКР провел встречу с журналистами по ситуации на передовой. Выборы в Грузии и драки между азербайджанскими кандидатами. Итак, подробности новостного блока. В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония передачи в дар сотканных в армянском стиле ковров. Президент Баку Саакян выразил признательность чрезвычайному и полномочному послу Армении в Ватикане Микаэлю Миносяну и президенту компании Мегерян Карпет Рафи Мегеряну за реализацию данной инициативы, подчеркнув, что подобные начинания позволяют представить национальное историко-культурное наследие республики и всему миру, содействуя его сохранению и развитию. По словам главы государства, создание таких красивых ковров требует кропотливой работы, в которую вовлечена большая, сплоченная и патриотичная команда. Баку Саакян отметил, что данное дело будет десятилетиями служить народу в качестве составной части национального историко-культурного наследия. Президент обсудил с гостями вопросы, касающиеся развития ковроткачества в Арцахе, отметил важность сотрудничества в этом деле с такими известными компаниями, как Мегерян Карпет. На мероприятии и встрече присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, другие официальные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян принял членов делегации группы «Дружба Мексика-Армения» Палаты депутатов Соединенных Штатов Мексики. На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено налаживанию парламентских связей, развитию сотрудничества в общественной и гуманитарной сферах. Во встрече приняли участие вице-спикеры парламентов Армении Эдуард Шармазанов, НКР Ваграм Балаян, другие должностные лица. Мексиканские депутаты в сопровождении вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова возложили цветы к мемориалу в память павших в Арцахской освободительной борьбе сынов армянского народа в городе Степанакерте. Азербайджано-Карабахский конфликт является одним из самых сложных конфликтов в мире. Об этом заявил президент НКР Баку Саакян в интервью изданию «Военный дипломат». По его словам, в этом конфликте переплетается целый ряд сложнейших исторических, геополитических, правовых, ценностных аспектов. И понятно, что его всеобъемлющее урегулирование – вопрос не только сложный, но и времяемкий. Причем любая попытка искусственно сократить временной компонент урегулирования конфликта чревата непредсказуемыми последствиями не только для нашего региона, но и для глобальной безопасности в целом, сказал президент НКР. Вчера в Малом зале заседаний парламента НКР было создано рабочее совещание, в котором приняли участие ответственные лица постоянных комиссий, фракций и аппарата парламента. Совещание провел председатель парламента Ашот Гулян. В ходе совещания на утверждение была представлена повестка очередного пленарного заседания. Подводя итоги заседания, спикер парламента объявил, что очередное пленарное заседание 6-й сессии парламента 6-го созыва состоится 26 октября и начнется в 11 часов. На линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана по сравнению с прошлой неделей наблюдается определенная напряженность. Об этом на вчерашней встрече с журналистами заявил командующий армией обороны Левон Нацаканян, комментируя ситуацию с применением управляемой противотанковой ракеты типа «Спайк» вооруженными силами Азербайджана 22 и 23 октября. Министр отметил, что напряженность обусловлена нарушением режима прекращения огня азербайджанскими вооруженными силами и напомнил, что 19 октября азербайджанским снайпером был убит армянский солдат. «Мы всегда заявляли, что на каждое действие со стороны их снайперов мы будем давать соразмерный ответ. И ответ последовал. Я думаю, что это связано с войной снайперов, вызвавшей напряженность», — пояснил Нацаканян, добавив при этом, что азербайджанцы дважды использовали управляемые ракеты типа «Спайк», однако ни разу не добились поставленных целей. Командующий армией обороны считает возможным постепенное нарастание напряженности. Как отметила Левон Нацаканян, армянская сторона уже сообщала о том, что если такие удары будут наноситься и в будущем, последует ответ. Пока мы считаем, что нет необходимости отвечать на спайки. В ближайшие дни мы встретимся с представителями Минской группы ОБСЕ и обсудим текущую ситуацию, заключил министр обороны НКР Левон Нацаканян. В Арцахском государственном университете прочитана очередная лекция в рамках проекта «Неформальное образование». На этот раз гостем студентов и преподавателей «Альма-Матер» был астрофизик Айка Рутюнян, замдиректора Бюраганской обсерватории. Его представил и рассказал о научной биографии ученого проректор Арцахского госуниверситета Валерий Аванесян, который отметил также важное значение проекта «Неформальное образование» для Арцахского Госуниверситета. Շարունակում ենք ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում դասախոսությունները։ Այսօր մեր հյուրն է Հայկ Հարությունյանը, Բյուրականի աստղագիտարանի փոխտնօրենը։ Сам лектор остановился на основных проблемах, связанных с главным светилом планеты Солнцем. В конце лекции ее участники задали вопросы и получили соответствующие ответы на них. Азербайджанские СМИ подняли истерию из-за автомобиля, прошедшего тюнинг в армянской мастерской. По сообщению агентства Хагинас, причиной возмущения послужил автомобиль марки «Мерседес» с маленьким флагом Армении рядом с номерным знаком. Появление автомобиля на улицах Баку стало причиной разбирательства в местной автоинспекции. Пресс-секретарь инспекции Вадим Фасадов подтвердил, что флаг на машине действительно армянский. Владелец автомобиля купил его в одном из бакинских автосалонов, думая, что это флаг Колумбии и ныне находится за рубежом. Расследование показало, что машина проходила тюнинг в армянской мастерской. Не знаем, как она оказалась в Азербайджане, возможно, привезена из Грузии. Мы сказали об этом владельцу, он обещал снять флаг, заявил Асадов. Напомним, ранее в Баку со скандалом и открытием уголовных дел закрыли кафе 26, узрев в названии намек на 26 бакинских комиссаров, большинство которых были армянами. Оппозиционная партия «Европейская Грузия» обвинила правящую партию «Грузинская мечта» во вмешательстве в избирательный процесс в Марнаульском районе, в котором компактно проживают азербайджанцы. Об этом пишет азербайджанское агентство АПА-АС. Согласно источнику, кандидат от партии «Европейская Грузия» Ахмед Имангулиев заявил, что представители правящей партии на нескольких избирательных участках Марнаульского района оказывают давление на избирателей. Между тем, как пишет азербайджанский сайт Минвал-АС, в Марнаульском районе между азербайджанскими кандидатами произошла драка. Отмечается, что МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с обращением сторонника оппозиционной партии «Европейская Грузия» о том, что он стал жертвой физической расправы на одном из избирательных участков. Агентство АПАС отмечает также, что в Марнаульский район Грузии во время выборов прибыл отряд полиции специального назначения с целью предотвращения напряженности в связи с проходящими выборами в органы местного самоуправления. Отметим, что в селе Гызыл-Хаджилы неизвестные совершили вооруженное нападение на азербайджанца, кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Марнаульского района Джейхуна Джавдарова и еще четверых человек. Все они получили пулевые ранения. В связи с данным инцидентом МВД Грузии выступило с заявлением. И о погоде. В четверг, 26 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 6-10 ночью. Днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.